Христос воскрес! Иди нахуй, пидор ебаный! Вот он, образ верующего человека русской похамославной церкви. Да. Здешние пески холодные, ну, каджиту становится... Ты ебанутый, как ты меня заебал, а? Да, я ж говорю, здешние пески холодные, но когда ты здесь, каджиту становится теплее. Заебал ты, придурок, блядь. Больной. У меня есть товар, если у тебя есть монета, друг. Насрать мне на тебя, что у тебя есть. Что тебе, долбоёб, надо? Майк вчера видел грязевого краба. Ужасное создание. Долбоёб, пошёл нахуй. Нель, ну послушай, алло. Чё-то не ясно, что ли? Падает снег. Какая разница, куда он девается? Майк любуется красотой снежинок. Блять. Алло, здоров, я к тебе вот пришел сейчас, Славик, а слушай, тебя нету. Да не, ты насопизил ты мне, не еби мне. Славик, мозг. Послушай, по поводу дела, обговорить дело. Какого дела? Ну, иконы продать, иконы. Ты знаешь что, хуйню ты не пари, ну, как... Почему? И еще немножко ты продашь их. Славик, послушай, а раз такое дело, может, в жопу поебемся? Не расстраивайся, отъебут тебя, отъебут. Нет, так а тебя как можно? Осталось немного. На тебе покататься, отъебут. Как на тебе можно покататься? Покатаемся на тебе. Такая икона, иконы, когда ты это на реализацию возьмешь? Алло, здравствуйте, Афросю можно? Нет, нельзя. А я хотел ее с Пасхой поздравить, сказать Христос воскрес. Ну это, перезвоните через 20 лет, пожалуйста. А она может перезвонить на этот номер? Нет, не может. Так а через 20 лет она уже сгниет в коробках. Да ты тоже, наверное, сгниешь в коробках. Нет, я нет, а она сгниет в коробках через 20 лет. Ну надо. А скажи, а ты тоже коробочным бизнесом занимаешься? Коробочным бизнесом? Не, я это салфеточным бизнесом занимаюсь. А, салфет, то есть она, получается, принимает коробки, а ты из них делаешь салфетки. Да ты, я смотрю, тоже бизнесмен, да? Ну да, я хотел ей привезти партию коробок. Да видать, сосет хуй дохлого татарина, бывает такое. Наверное, так аж... Алло. Алло, Андрей Георгиевич, здравствуйте. Запишите, пожалуйста, адрес. Лобачевского, дом 8, квартира 114, подъезд 2, этаж 5. Там мой дедушка живет, который вам постоянно звонит. А симки он покупает по адресу проспект Вернадского, 41, строение 3. И там же одноразовые трубки он покупает, чтобы вам звонить. Вот, вы извините, пожалуйста. А ему это удовольствие доставляет, да, наверное, как я да, понимаю? Да, ему это удовольствие доставляет. Он еще семейные сбережения на это тратит. Вот недавно с бабушкиной пенсии он симок опять накупил, вам звонит. В адрес ну, так запомнили? Это... Нет, я лучше запишу. Еще раз, пожалуйста, повторите. Город Москва, улица Лобачевского... Ну, вы знаете, я вряд ли поеду выяснять отношения. Как дожил лет до 60, если не больше. Вот. Ах ты, и стукач, ебаный, малолетний. А ну иди сюда, сейчас тебя отпищу, блядь. Ты этому пидорасу звони, что ли, Андрюше, блядь. А ты знаешь, мужичок, ведь по сравнению с тобой, я знаю драку. Да ты педик, блядь. Твои работы говно. У меня пятый развод и 14 детей. Хуесос, ты недоебанный. Хорошо, как у тебя дети от мужчин получались? Я всегда останусь гений, историк, писатель и герой. Как у тебя дети от мужчин получились, пидорас? Я воевал против советской власти, я воевал в Анголе. Идиот ты, несчастный, задроченный старичонка, вонючий. Да я тебе пиздак набью, подъезжай, тебя выебу тут. В хвост и в гриву. И все равно я гений, а ты задроченный, вонючий. Давай, подъезжай, дерьмо. Подъезжай. И помрешь ты, как дерьмо недоебанное, в рот и в жопу. Подъезжай ко мне. И ты мечтаешь, чтоб тебя кто-нибудь выебал когда-нибудь. Да ты сцикло. Но это не будет, я тебя ебать, из-за ты овса. Ты сцикло. Не буду, блядь, базар, не день. Ты и вот ты так и сдохнешь, шлепатый, старый, слабенький, никому не нужный гнойничок. А эти тёшники твои, да куда ты против меня, мразь недоёбанная? Давай, подходи, я тебя как это, как... Вот, сука, он положил трубку. Не, ну да, походу поверил. Надеюсь, приедет по тому адресу, что ты ему дал. Он своим начальником побазарят, может, его в бороду из говна вырвет. Бороду из говна. Гнидушка, ты думаешь меня трогать, твои звоночки, скотинка, задроченная, вонючая, старая, грязная мразь, блядь. Ты меня бодришь, падла. Подъезжай. Ты меня бодришь, ты даже силы мне придаешь. Я когда вижу, что такая мразь вокруг меня живет в этой стране, я понимаю, вот ты русский человек. Как же я, блядь, презираю тебя, твою страну и твой народ. Ты русская семья, грязная, вонючая, старая, задроченная. Никому не нужная, выжившая из ума, и сидели там трясущимися ручонками на реверантке ноточки. Да кто ты такой по сравнению со мной, дрянь ты вонючая? Я твой хозяин. Блять, он бросает трубку, он даже ничего сказать не дает. Дед, слушай, из этого можно сделать нарезку русофоб Андрей Купцов. Можно, можно. А и попросить Диму Компранг, чтобы он в камеру это пихал. Ты русская Дашкевича семья, Левтина, я Андрей. Привет. Вот. Да, он. Да, сильный, красивый, 14 детей и все такое, блядь, это вообще, конечно. Так, ну что, 14 детей от одного мужчины. Ну да, да, да. Слушай, давай еще за Чкинелли, я ее быстро хуями покрою. Давай. И... Алло. Алло, Нель, привет. Это от уважаемого человека Вонни Буха звонят. Твой сын, значит, нам в карты жопу проиграл. Короче, давай ты за своего сына долг отработаешь, мы тебе будем бродяг водить, и они тебя в жопу ебать будут. Вот тебе не стыдно? Мне 70 лет. Я мать троих порядочных ребят. И ты со мной так разговариваешь. Вот слышал бы мой сын, блядь, он в крышке освободился, 8 лет отсидел. Порядочный пацан, и вы мрази, какие ты мне звоните. Его вам не стыдно? Не дорит. Его Вонни Бух. Вам не стыдно, у вас есть матеря, а? Я защищаю еще всех осужденных, а уж, блядь, вы какие гадкие. Я из детдома, курица ты. Иди нахуй, курица, я сама в детдоме воспитывалась. Курица, не бунт ты. Давай за сына отрабатывай, овца. Не бунт, он тебе, блядь, отработает, мой сын. Ну, так да, отработает, в жопу устанешь мылить. Твой сын петух, блядь. Так, она положила, могу и перезвонить, если хочешь. Как завелась-то. Да, это очень... Ну, ее, да, ее, знаешь, по таким понятиям, там... человеческому отношению, вот, в уголовном понимании, конечно, человеческому отношению. Знаете, вот уголовники, они любят вот так вот говорить, что нужно вот ко всем по-человечески относиться, но если он если ваша задница покажется ему аппетитной, он придумает, за что вас, скажем, назвать петухом и опустить, вот. Не понял. Здешние пески холодные, ну когда Игорь, ты здесь... Игорь, ты не понял, ты чё хуй глотов ко мне подставляешь? Это... Педрила. Это охрана моего каравана, это... Педрила, как... ты педрила, понимаешь? Мы каджиты, нет, мы не педрилы, мы каджиты. Педрила ты, иди. Мы ты каджиты. Ты тут шатник, отрабатывай. У тебя три яйца меня... есть? Нет. Иди отработай. У меня есть товары, если у тебя есть монета, друг. Это сука. Сбросила.